сотворили в Америке все. Леса, реки, залежи минералов, горы, нефть. Все это их работа. «Странная штука», — продолжал Лешер. «Этот дух крестоносцев в управляющих и инженерах, эта идея, что конструирование, производство, распределение являются чуть ли не священной войной, вся эта сказка была сварганена людьми, работавшими в отделах информации и рекламных бюро. Их нанимали управляющие инженеры для того, чтобы популяризировать крупный бизнес в те старые дни, когда популярности ему явно не хватало. А теперь инженеры и управляющие уже чистосердечно уверовали во все высокие слова, сказанные людьми, нанятыми их предшественниками. Вчерашняя выдумка становится сегодня религиозным обрядом». «Ну хорошо», — сказал Пол. «Но вам все же придется признать, что во время войны они совершили и массу великолепных дел». «Конечно», — согласился Лешер. «То, что они делали для военной промышленности, действительно в какой-то степени походило на подвижничество крестовых походов. Но, и тут он пожал плечами, точно так вели себя и все остальные в военной промышленности. Даже я». «Вы отводите инженерам и управляющим мрачную роль», — сказал Пол. «А что вы скажете относительно ученых?» «Мне кажется, что наш разговор их не касается», — нетерпеливо прервал его Лешер. «Они просто добавляют знаний. Беда не в знаниях, а в том, для чего их используют». Финнерти восхищенно покивал головой. «Итак, какой же ответ можно дать сейчас на все это?» «Это страшный вопрос», — сказал Лешер. «И он-то и является главной причиной моего пьянства. Кстати, это мой последний стакан. Я не люблю быть пьяным. Я пью, потому что испуган. Испуган, правда, немножко, поэтому-то мне и не следует много пить». «Все созрело, джентльмены, для появления ложного мессии. А когда он появится, прольется кровь». «Мессии? Рано или поздно кто-нибудь сообразит и покорит воображение всех этих людей каким-нибудь новым чудом. В основе этого будет лежать обещание восстановить чувство причастности, чувство того, что ты нужен на этой земле, чувство собственного достоинства, черт возьми. Полиция достаточно хитра и, вылавливая таких людей, бросает их за решетку якобы за нарушение законов о саботаже. Однако рано или поздно кому-нибудь удастся укрыться от полиции на продолжительное время для того, чтобы организовать целое течение». Пол внимательно следил за выражением его лица и решил, что Лешер не только не боится перспективы восстановления, но ему даже нравится эта идея. «Ну и что же тогда?» — спросил Пол. Он запрокинул свой стакан, и кубики льда постукивали о его зубы. Он только что опорожнил второй стакан, и ему хотелось еще. Лешер пожал плечами. «Черт, пророчество — это крайне неблагодарное занятие, и история по-своему ретроспективно показывает нам, каковы логические решения всяких страшных заварушек». «Пророчество уж во всяком случае», — сказал Финнерти. «Что ж, я считаю, что вывешивать для общественного обозрения показатели интеллекта каждого — это трагическая ошибка. Я думаю, что первое, что придет в голову революционерам, это перебить всех, у кого пи выше, скажем, 110. Если бы я был на той стороне реки, я бы велел запереть под замок все книги с записями пи, а мосты через реку взорвал бы». «Затем 100 пойдет вслед за 110, 90 вслед за 100 и так далее», — сказал Финнерти. «Возможно. Во всяком случае, что-нибудь в этом роде. Все сейчас подготовлено для классовой войны на сравнительно определенных демаркационных линиях. Я должен сказать, что главная основа нынешнего высокомерия и является главным подстрекателем к насилию.